Зов Орды. Глава 1. Рождение. Степь горела под уходящим на покой глазом Бога. Великий готовился ко сну после жаркого дня, позволяя своей жене присматривать за смертными. Закат еще искрился в седых волосах ковыля, отражался в металлических кольцах брони, горел на навершии клинков. Но уже вскоре всю долину накроет фиолетово-черная шаль ночи с щедро рассыпанным бисером звезд. С неба будет взирать полногрудая луна, даруя миру отблеск огня. А пока два десятка юношей с жадностью уловили каждое слово наставника, боясь пропустить хоть звук, слабо уловимую интонацию в суровой и честной речи ветерана сотен битв. В байковом халате с меховым воротником он взирал на ребят с надеждой, но холодные глаза будто пытались определить судьбу двух десятков нуворишей, что сидели на циновках, скрестив ноги. «Я беру, что пожелаю. Это мое право. Право сильного. Право хозяина. Я его заслужил своей кровью и верностью, и каждый в Орде о том знает. Все, что лежит от моих тотемов на севере и западе до реки на востоке и юге под моей дланью. Дома и животные, вода, камни и даже жизни. В моем прайде сотня нукеров со своими домами. Выше меня только хан на земле и всеотец на небе. Вы, потомки Ахимида, можете поднять свой стяг, после того, как предъявите миру силу. До тех пор, вы искры, коих тысячи тысяч, а возгорится ли из вас пламя, или угаснет под чужой волей, то мне неведомо. Моя первая и единственная задача, а также долг перед ханом, научить вас быть первыми среди равных. И возможно, вы бросите мне вызов, заберете мои тотемы и жен, стада и землю, но скорее станете еще одной пустой головой на копье у моего дома. Вы дети великой степи, камень, на котором стоит и стоять будет династия. И каждый день нас проверяют на слабость эллины и вавилоняне, кочевники и парфяне, мамлюки, ногайцы, османы, бухарцы, индусы. Завтра, каждый из вас уйдет с моей земли навсегда, следуя своему пути. Все, что вы заберете с собой, так это оружие на выбор, броню, коня, запас еды на седмицу и десяток стрел. Если вернетесь назад без стяга, приму в качестве раба или нукера. Переступив границу с флагом своим или данника без моего разрешения, станете моим врагом. Разбив лагерь перед тотемом, получите приглашение. На этом обучение закончилось. Вы были моими детьми 7 лет, пришло время взрослеть. Попрощайтесь с друзьями и не давайте друг другу клятвы. Через год вы будете мертвы, со стягом или под ним. Я все сказал. Через некоторое время Черем махнул рукой и вместе с десятком преданных нукеров ускакал прочь, поднимая пыль. Следом поднялись с циновок юноши, отдавая почести своему учителю и провожая закат. Последний день в качестве учеников подходил к концу. Новый день предложит испытания, что и определят всю их дальнейшую судьбу. Они алкали перемен, они их боялись. Как желают и боятся приобнять возлюбленную на тайном свидании. В этом была нега и боль. Постепенно парни расходились по своим юртам. Оставались на прежнем месте лишь двое. Крепкий парень с рассеченной шрамом бровью и его долговязый друг в подбитой мехом куртке. «Максуд, хватить дуться», — произнес долговязый, пряча усмешку. «Пойдем, наш кулак братания вскоре начнет. Ты поступил нечестно», — воскликнул юноша, в схватке кинуть пыль в глаза подло, ханой. Долговязый задумался на мгновение, а после подошел ближе и присел рядом. «Ты сильный, я хитрый. Батыр ловкий, Семрин удачливый, Гасрадоровитый. Да и куда мне против тебя в сшибке? Наш кулак разный, как 5 пальцев, но вместе мы сможем больше, чем каждый из нас в одиночку. Без твоего меча, моего кнута, копья, посоха и лука мы бы не стали первыми среди равных. Из сотни в начале пути остался лишь каждый 5-й. Из 4 звеньев мы лучшие». Ханой хлопнул по плечу друга. «Пойдем, нас ждут. Обещаю, что первый стяг у кочевников будет твой». Мир, ладонь кровила в жертвенную медную чашу, наполняя металлу. Следом вскрыл руку лучший лук призыва. Поморщившись для вида, сжал кулак, выдавливая капли. Кудесник долго менжевался, но все же полоснул по большому пальцу, открывая ход крови. Батыр быстро перехватил нож, воткнул его в руку, а следом передал старшему звена. Ханой же, с дерзкой улыбкой, лишь проколол палец и капнул следом. «Нам нужно смешать кровь, никто не говорил, что в равных долях. Ставь на огонь и пусть земля примет нашу клятву». Кровь вскипела на костре, отправляя серой дымкой заветы 5 отважных. Степи и луна были призваны в свидетели, ветер разнес волю людей и прошептал в домах и лесах, отозвался эхом гор и брызгами соленых морей. Мир услышал клятву и запомнил ее. «Максуд, вставай!» — кричал батыр, расталкивая товарища. «Что случилось? Спросонья произнес парень. На дом наставника напали, степь в огне, Симрин седлает коней и просит все отца об удаче. Ханой и Гасра готовит отвар. Быстрее. Схватив верный меч отца, парень рванул следом за другом. Постоянная мишень для шуток и розыгрышей, только и успел подумать, что вновь стал жертвой обмана, но вид пылающего поля и дым до небес быстро отрезвили. «Где остальные?» — покричал Максуд, ища глазами выводок. Но на месте из лагеря из 20 отроков были лишь звено Ханоя да троица испуганных юнцов. Симрин обернулся на оклик, а затем махнул рукой в сторону реки. Там заканчивались земли Чигима и начиналась ничейная. «Убежали», — расстроенно подумал здоровяк. Отстранив товарища, запрыгнул в седло. «Максуд, мы не едем спасать наставника. Берем Искр с собой, только...» Начал было Гасра, как стушевался под тяжелым взглядом побратима. Потянув коня под узцы, распаленный предательством выводка, парень собрался было рвануть в сторону дома, как ему выскочил на перерез Ханой. «Не глупи, это не набег». Огнем отрезали дом Чигима от его ближников. Никто не пришел на подмогу. «Право сильных. Мы узнаем о том позже, а пока нужно разбудить в себе силу и поднять стяги. Не время мстить, ты только подведешь наставника, а помочь ничем не сможешь. Мы вернемся, клянусь, клянусь», — отозвался Симрин. «Клянусь», — произнес Батыр. «Мое слово». Гасра приложил кулак к груди, подтверждая свой выбор. Максуд с трудом сдержал первый порыв, принимая доводы братьев, хоть кровь кипела и требовала боя. Своевременно ему подали бурдюк с варом. Жадно глотнув, парень передал питье по кругу. Через десяток ударов сердца к собранному кулаку подошли трое из чужого звена. «Мы с одного выводка, возьмите с собой до ближайшего дома, там наши пути разойдутся», — предложил самый высокий из них. Но не успел Максуд ответить, как по морде его коня ударил старший кулака, а после вышел вперед на переговоры. «У нас есть кони и оружие, у тебя только кулаки и просьба. Зачем ты нам?» — спросил Ханой. Троица переглянулась между собой, а Гасра и Симрин сжали в руках оружие, готовясь к схватке. Лишь Батыр отошел в сторону. Его стезя, лук и стрелы, но в ближней схватке он будет только мешать. «Я и мои братья поклянемся на крови, что ни в дороге, ни после не причиним вам вреда, а, напротив, будем на правах нукеров. Но только наши дороги разойдутся, мы вернем себе имя и честь. Мои дети и дети моих детей будут знать ваши имена». Слово. Ханой молчал, взвешивая каждое слово, ища другой или скрытый смысл, а его собеседник принял раздумья иначе. «Мы поможем в пути, с первым стягом, не будем просить доли, лишь еду, воды и оружие. Пешком и без припасов попадем к стервятникам, а рабами мы точно не будем. Не прошу жалости, лишь шанса». Кнут сделал два шага назад, махнул остальным. Через пару мгновений все пятеро были в седле. «Кони выдохнутся, если вас посадить. Бегите рядом, держась за стремя, и не устанете сильно, и в скорости не потеряем. Перед первым стойбищем отдохнете, держась за луку». Искры только и успевали, что высоко задирать ноги, пролетая за прыжок своих 5, а то и 7 шагов. Направление взяли на реку, огибая стороной горелое поле, которого так боится конь, да и вода даст рыбу и питье, но главное, отведет стороной всех охотников поживиться нападение дома Чигима. Даже если нападение отбили или атака удалась, кровь будет литься не меньше месяца, пока не поделит и пограбит полностью. В том, что это не захват территории, стало понятно по поджогу. Какой радивый хозяин уничтожит пастбище для скотины и лошадей? Но и на обычный набег не похоже. Спустя час в погоню полетели бы нукеры, отбивая скот и наказывая дерзких грабителей. Но уже показалась излучина реки, а ближников ветерана не было видно. Вдруг впереди Батыр увидел что-то и подал сигнал. Спустя время и остальные увидели полевое облако впереди. «Гасра!» — крикнул Ханой и указал на землю. Осадив коней, звено спешилось, а взятые на слово искры повалились на спины, тяжело вздыхая. Самый даровитый из кулака упал на колени, а позже начал загребать пыль и камни, образуя небольшой курган. Позже рванул по ладони ножом и аккуратно пустил кровь на кучу. Все замерли, в ожидании ответа. Гасра же захватил ком двумя руками, смял его, перемешивая кровь и пыль, и прислонил к уху. От волнения и волжбы парня прошиб пот и потекли слезы. Раскачиваясь из стороны в сторону, заклинатель затянул низким голосом, призывая саму землю к ответу. Долго давил из себя гортанный звук, а затем оборвал на высокой ноте. Широко раскрыв глаза, парень уставился в пыльное облако и начал шептать одними губами, стремительно поднявшись, обтер руки об штаны и подошел к старшему. «Много пеших, бьют копыта в разнобой. Скорее всего, стадо, быстро летают лишь семеро. Это погонщики. Недалеко, 7-10 полетов стрелы. Полет стрелы примерно равен 250 метрам. Нас не увидят из-за пыли, оттого подойти сможем очень близко». Ханой отвязал от седла бурдюк, подал его троице уставших иск. «Впереди враг, около 10 человек, а нас не ведают. Не хотелось бы уходить без прощального подарка учителю. Как стреляет батыр, вы видели сами, потому план такой». Стадо мычало на разный лад, глубоко и тяжело тянули валы, пронзительно блеяли козы и испуганно бараны. В голове каравана на аркане тащили коней и лошадей, справа тяжело шагали связанные попарно люди в колодках, а вокруг них суетились погонщики. Семеро на лошадях, а еще примерно пятеро шли пешком. План Ханоя был простой, как удар топора. Батыр обходит слева, стараясь поразить пеших воинов, трое братьев под прикрытием пыли обирают трупы и вооружаются, а после сигнала старшего, пугают стадо огнем. Лишь только обезумевших животных понесет вперед, а всадники разделятся в попытках остановить и успокоить их, отряд бывших учеников нанесут свой удар, стараясь закончить все быстро. Попутно необходимо освободить пленников, желательно мужчин. Даже если подмога подоспеет, численное преимущество будет на стороне бывших учеников Чигима. Но в любом, даже самом тщательном плане найдется слабое место или неизвестная причина, из-за которого все полетит к девам. Первая стрела пронзила пешего погонщика, когда он стегал кнутом, опасно щелкая возле спин невольников. Он с удивлением смотрел на грудь, разглядывая расползающееся красное пятно, все еще не понимая, что уже мертв. Позже упал на колени и склонил голову в смиренном поклоне. Через десяток секунд его тело скрыло стадо, а позже и пыль. Следом мелькнули три тени братьев, с намотанными на лицо хвостами Малахая, оставив на дороге лишь раздетое тело неудачника. Вторая стрела ушла в сторону, не поразив мишень. Только бородатый мужчина остановился, пытаясь распознать тревожное чувство, как следом третья больно клюнула под мышку. Смешно взмахнув руками, словно пытаясь поймать арбуз, погонщик упал навзничь. Мнимый успех подстегнул батыра. Он сравнялся с валами, выбирая следующую жертву и оставаясь меж тем на границе пылевой стены. Один из пеших воинов начал озираться, а после выкрикивать имена пропавших подельников. Это и предрешило его участь. Умелый стрелок спустил смерть с тетивы, только на его беду, на выкрики начали оборачиваться и другие погонщики. Следом братья пугнули валов чрезвычайно рано, ошибочно приняв крики за сигнал. Животные в панике рванули вперед, давя не только баранов и коз, что начали разбегаться в разные стороны, так и невольников, которые не могли убраться с их пути. Помянув девов, Ханой направил свой кулак в обход, стараясь извлечь больше пользы от возникшего хаоса. Сшибка с конницей была неотвратима, потому нужно было нанести непоправимый урон в короткий срок. «Удиви, предвосхити, навяжи свои правила», как молитву шептал слова наставника молодой стратег. Следом за валами ворвалась неполный кулак, при поддержке лучника со стороны. Гасра метнул сноп искр, высоко подняв посох, испуганная лошадка врага встала на дыбы, сбрасывая седока, а через мгновение копье навсегда успокоило налетчика. Максут рубанул наотмашь по плечу второго воина, позже осадил коня, чтобы в три удара завершить начатое. Не хуже дела обстояли у нукеров, как только они обзавелись оружием, рванули в хаосе к покалеченному валами воину, тесня и стараясь окружить. В какой-то момент этот им удалось, а вот со вторым пехотинцем дело обстояло куда хуже. Опытный воин читал их, как открытую книгу, постоянно тревожа выпадами короткого копья и отбивая неуверенные ответные удары. Чаша весов качнулась, когда на подмогу пешему рванули пятеро всадников. Быть может, они рассмотрели, что нападение устроили нувариши, или же спасаемый был важной фигурой в их набеге, но направили свои силы на трех братьев. «Держись!» — прокричал Максут, срывая коня в галоп. Ханой сжал губы, не соглашаясь с решением собрата, разумно решив ранее разменять жизни временных союзников на гарантированную победу. Батыр выжидал момент, он пытался понять, кто из пятерых всадников самый опасный, чтобы сравнять шансы. Наложив стрелу на тетиву скупым движением, резко вскинул лук. Через мгновение наконечник впился в тело самого крупного врага, но не попал в грудь, а лишь ранил в плечо, а расстояние между тем стремительно сокращалось. Величественное поле битвы, где ветер рвет знамена, и пыль поднимается под копытами лошадей. Четверо всадников выстроились в ряд, готовые к бою. Их лица решительны, а глаза горели уверенностью. Они знали, что им предстоит столкнуться с 5 опытными врагами, но их боевой дух оставался непоколебим. Первый погонщик, облаченный в стеганый халат, задрал меч над головой, давая сигнал к началу атаки. Его конь рванул вперед, и остальные 4 последовали за ним. Максуд старался успеть, если и не отвлечь на себя, то выиграть время для побратимов и спасти нукеров. Упершись в стремена пятками, лег на круп коня и оттянул в сторону оружие. Он видел врага, и весь мир вокруг перестал существовать. Звуки пропали, краски померкли. Первый всадник мастерски уклонился от удара искры и попытался полоснуть по спине, только не преуспел. Распластанный юноша, трудная мишень. А вот второй после сшибки слетел со своей лошади сраженным. Меч кулака пошел на хитрость вместо честной схватки первый раз в жизни. А уже через 10 ударов сердца произошли одновременно 3 события. Младший из нукеров громко крикнул и кинулся грудью на копье. Получив ранение, ухватился за оружие врага, не позволяя ему вырвать древко. Его братья тут же воспользовались ситуацией, нанося точные удары своими кривыми саблями. Враг повержен, брат при смерти. Судьба приняла ставку и забрала 2 жизни вместо 3. Троица собратов нагнала Максуда. Привычное построение клином, где на острие шел Симрин, слева Ханой, а по правую руку Гасра, который уже заряжал руку заклинанием. Удар стихии ошеломил всадника, кнут расчертил лицо красным, в попытке избежать смертельного удара он падает с лошади, но не успевает подняться. Симрин уже выкинул руку с копьем. Оставшиеся 3 врага начинают отступать, понимая, что силы не равны. Но лишь они показали спину, как Батыр умело пустил стрелу, пробив неприятелю легкое. 2 нагнали не скоро. И если бы не стрелы, то погоня продолжалась бы еще очень долго. Они выиграли эту битву без потерь, доказав силу и мастерство, они предъявили миру свою волю и имена. Получив лошадей и провизию, 2 брата попрощались и уехали, дав обещание не направлять оружие против звена Ханоя. Тело 3-го так и осталось в пыли с застрявшим между ребер копьем, и теперь перед получившими первое боевое крещение стоял непростой выбор, что делать с невольниками и разбежавшимся по степи стадом. Коней и оружие они забрали себе, оставив лишь 1 раненого, и, несмотря на просьбы и угрозы, отказались сопровождать бывших данников и рабов Чигима до нового дома. Глава 2. Ничейные земли. Стяг – это не кривая палка и плохо выкрашенная тряпка с бессмысленным узором. Стяг – ритуал возвышения, смена статуса, отличительная черта, веха перемен. И чем серьезнее результат битвы, переговоров или торгов, тем значимее награда. Для воина открывается мастерство, кудесника – новые грани дара, стратега – приемы и уловки, торговца – новые рынки и товары. А еще ритуал позволяет собрать разлитую силу побежденных, чтобы укрепить победителя. Чем опытнее боец, тем меньше потерь, а в начале пути навик соберет лишь крохи, достаточные для следующего шага на длинном пути. Обобранные тела погонщиков лежали в ряд, изувеченные и с безмятежными глазами, которые взирали в небо с укором. На их лицах нанесли ритуальные рисунки грязью и кровью, провожая души к всеотцу. Таков был порядок для всех погибших в бою, если они потомки ахмедитов. Лишь иноземцы и иноверцы не подвергались ритуалу. У них свой бог и свои правила, а на чужой земле они лишь добыча падальщиков, что разнесут кости по округе. И пусть видимых изменений и проявлений не наблюдалось, вставал с колен уже не Максуд, искра, а воин с пока еще робким внутренним огнем, который готов спалить как огонь в степи, нужно было только его кормить. Первым к нему подошел Батыр и хлопнул по плечу. «Поздравляю со стягом, брат, как это?» Стрелок прервался, подбирая слова. Ему на помощь пришел сам воин. «Я не знаю, внутри что-то изменилось, я вижу больше, и в руках появилась сила другая, уверенность в себе и в мече. Я вдруг понял, сколько ошибок и лишних движений допустил в сшибке. А еще я жду новый бой, чтобы осознать и принять себя нового. Где Ханой?» «Воюет с девкой», со смехом и пряча глаза, ответил побратим. «Она требует, чтобы мы вернули ее и остальных людей к прайду Чермеса. То ли младшая жена его, а может дочь, шумная до невозможности, как корова перед забоем. Пойдем, нужно решить с чернью». Максуд сжал губы в немой крике. Он еще помнил, как называли его родителей. Чернь, червь, грязь, раб. И дети, если без искры, продолжали влачить бесправное существование. От червя родится червь, от раба – слуга. Больше крови, больше грязи. Но еще его удивило, что женщина спорит или перечит воину. Что же там происходит? Ниже на две головы, щуплая, больше походила на подростка, а цвет кожи и разрез глаз выдавал в ней иноземку. Ничего удивительного, так как большая степь граничит со многими странами. А женщина – хороший подарок во все времена, как в качестве наложницы или жены, так и в прислуге. Только сама девка была другого мнения. Щека горела, словно от ожога, в бок уколола, а ноги, сбитые в кровь, едва подчинялись ей. Она сглотнула и подняла клинок. Ей бы сейчас нормальный меч, а не эту степную дешевую, одноручную подделку, предназначенную для того, чтобы рубить с седла. Одноручный цзянь, прямой, благородного вида, обоюдоострый, квинтэссенция искусства фехтования, с таким в руке она могла бы показать этим варварам, что такое меч в руке у дочери семьи Шин. Вот такой меч ей нужен сейчас. Она подняла руку и машинально потерла горящую щеку. Там на щеке след от кнута. От кнута. Эй, девка, бросай железку, а не то поранишься. Насмешливо кричал ей всадник со спины своего низкорослого и мохнатого коня. А ты пойди и забери. Процедила ему в ответ. Она свободна, на руках и ногах нет кандалов, в ее руке оружие. Все, чего она так ожидала все это время, пока подлые предатели ее семьи захватили ее в плен и продали на рынке, а покупатели преподнесли в дар какому-то старому варвару. Она уже пыталась бежать дважды, потому на нее и надели кандалы, которые варвар снял только вчера, в день, когда должен был возлечь с ней, но ночью случился пожар, ночью случилось нападение, и едва открыв глаза, она тут же была связана длинной веревкой, но в ее ладони был сжат наконечник от стрелы, который она успела выдернуть из войлочной подкладки. Острый и широкий наконечник, предназначенный для недоспешного воина, чтобы пустить кровь волной, такой вполне может служить небольшим ножом. Таким вот наконечником можно и упряжь подлатать, и даже вареного мяса с костей наскрести, и, конечно же, веревку перерезать. Чуть отойти от стойбища, подальше, вместе с причитающими девушками и женщинами, связанными одной веревкой в вереницу, чуть отойти, перерезать веревку. Но сперва привлечь внимание погонщиков, их не так уж и много. Но они шли и шли, а погонщиков было слишком много для нее одной. Она наверняка сумеет убить одного, застав его врасплох. Если повезет, то двоих. А потом, сразиться с десятком воинов? Нет, в свои лучшие времена она бы, наверное, сумела. В конце концов, ее с детства обучали искусству пресечения боя, обучали, как иметь дело с превосходящим противником. Такие, как она, всегда слабее, чем мужчины. Однако с момента, как в ее руке появляется меч, все может измениться. В борьбе она проиграет любому мужчине, но фехтование – это не борьба, это искусство. И будь у нее в руке ее фамильный цзянь с длинным, прямым лезвием и навершием в виде цветка лотоса, с прикрепленной к ней красной шелковой кистью на длинном шнуре, она бы, наверное, смогла. Меч в руке – настоящий, хороший меч. А еще, если бы ее руки не дрожали от голода и усталости, если бы ее босые ноги не были сбиты в кровь долгой прогулкой в веревках под окрики погонщиков и тычки древком копья в спину. Если бы... «Слушай, я тебя по-хорошему прошу». Всадник наклонился вперед, перегибаясь через луку седла. «Выкинь ты эту железку, ты же все равно ею махать не умеешь, я же вижу. А ты с коня своего слезь и подойди поближе», — ответила она, взвешивая в руке кривую уханьскую саблю. Баланс здорово смещен к острию, тяжелей, чем она привыкла, плохая сталь, неудобная рукоять нет. Она, конечно, сможет что-то показать и с этой железякой в руке, но такое оружие вообще не предназначено для фехтования. Уханьская сабля предназначена для одного, чтобы приподняться на стременах и вот так, обрушить на пешего удар сверху вниз, да с оттягом, так, чтобы аж в ладони отдалось. Подлое оружие, не для фехтования, когда равный с равным, стоя на земле, а для того, чтобы добить спешенного или безоружного. Я же еще раз кнутом тебя могу перетянуть. Всадник распустил кольца свернутого кнута к земле. И вообще бить до тех пор, пока ты эту штуковину не в силах будешь в руках держать. Конечно, бить кнутом женщину, это так по-степному, в вашей традиции. Она сплюнула на землю. Даже боишься со мной на равных биться? Хей, прозвучал веселый голос. Еще несколько всадников подъезжают и берут ее в круг. Прекрасно, просто прекрасно. Говоривший, шире в плечах, держится в седле уверенней, в руке, копье. К седлу приторочен лук с колчаном, а с пояса свисает кривая сабля, конечно же уханьская. «Ханой, ты слышал, Голос подъехавшего всадника теперь звучал насмешливо. «Конечно, слышал. Эй, девка, зря надеешься. Наш Ханой не знает, что такое честный бой, он никогда не примет бой на равных, даже от такой, как ты, Максуд». Всадник с кнутом покачал головой. «Мы же говорили об этом. Неужто обиду затаил? Кто? Я?» Подъехавший всадник усмехался. «Конечно, нет. Мы братья, Ханой. Как там? Пальцы на одной руке. Кто же будет упрекать мизинец за то, что в нем нет силы? Ты воюешь, как умеешь. В конце концов, важна только победа, не так ли? Никто не станет смотреть на тебя косо, если ты сейчас возьмешь лук и расстреляешь ее с расстояния, потому опасаешься, что в бою на земле она тебя побьет. Я могу обезоружить ее. Выстрелю аккуратно, в живот», — предложил еще один, положив стрелу на свой лук. Наконечник стрелы, она узнала его. Большой, округлый. Такие стрелы предназначены для того, чтобы убивать мелкую живность, не портя шкуры, ну или такой стрелой можно сбить с ног того, кого не хочешь убивать, кого нужно взять живым. Она стиснула зубы и оглянулась. До горизонта, степь, на земле, тела напавших. Чуть поодаль жмутся друг к другу остальные женщины. Ты можешь выстрелить, а я могу слезть с коня и отнять у нее саблю голыми руками. А наш Ханой может, наверное, кружить вокруг нее, пока она не устанет. Максуд, всадник скрутил кнут. Ты все-таки затаил обиду. Но, ладно. Всадник легко спрыгнул со своего коня и вытащил свою саблю из ножен. Хорошо, раз так, то мне придется надавать тебе по заднице. Убивать не буду, ты же молодая жена нашего уважаемого наставника, но вот синяков на заднице у тебя сегодня прибавится. Вот как, степняки всегда хвастаются перед боем. Она пыталась вновь сплюнуть в траву, но во рту у нее сухо, глотка пересохла так, что аж больно. «Мунсогар!» — выкрикивал тот всадник, которого звали Максуд, и вскинул кулак в воздух. «Мунсогар, хватит!» — морщился тот, что спешился. «Довольно уже, это не круг, а она, не воин, просто дурочка, которую я сейчас», и он шел к ней широким шагом. Она наблюдала, как он двигался, и думала, что еще полгода назад бы усмехнулась, увидев такой шаг. Слишком широко и небрежно он шагал, ставил ноги так, словно втыкает их в землю, даже чуть качнулся в сторону. Оно и понятно, если весь день верхом, а с седла рубишь и стреляешь, бьешь копьем, то потом ноги не имеют даже у привычного. Как с лошади слез, сперва размять их нужно, а он, сразу в бой. Так что еще полгода назад ей даже меч не понадобился, она бы его простой палкой избила, ведь палка. Она смотрела на саблю в его руке и прикусывает губу. Палка, вот ответ. Она не сможет фехтовать саблей, ею только рубить. Но вот палкой прямой и длинной палкой, как та, что лежит вон там в пыли, на нее опирался один из погонщиков, видимо потянувший связки или повредивший колено во время налета. Простая прямая палка с рогулиной на одном конце, наверное, использовалась в хозяйстве, что-то подпирало. Да, сабля может разрубить палку, но не сразу, а она и не собирается встречать удары степняка меч в меч. Это было бы глупо даже с настоящим мечом, он намного сильнее ее. Если даже у нее в руке будет ее цзянь и она попытается заблокировать его удар прямой подставкой, он выбьет меч из ее руки, ну или отобьет ей ладонь. Она отбросила тяжелую и кривую саблю в сторону, сделала два шага в сторону и подобрала с земли палку, взвесив в руке. «Да, самое то, а во!» — раздался голос одного из всадников. «А она горячая девка, собралась отходить тебя палкой. Хорошо, что ты бросила меч», — говорил тот, кто стоял на земле напротив нее, опуская свою саблю. «Значит, я поколочу тебя не так сильно». А теперь он сделал шаг вперед, но она поднимает свою палку, становясь в стойку. «Мне не нужна эта железка, чтобы одолеть тебя», — прокричала она. «Давай договоримся. Если я одолею тебя, то вы меня отпустите». «Одолеешь? С палкой?» Одна бровь у него чуть поднялась. «Да если ты меня со своей палкой одолеешь, потом можешь быть хоть царица степная. Вы слышали?» Она повысила голос, обращаясь к другим всадникам. «Все слышали? Если... слышали, слышали. Если ты его палкой поколотишь, то я лично тебе лян серебром заплачу, хоть у меня не так много денег. Я бы даже женился на такой, да старый чермес возревнует. Давай, Ханой, заканчивай уже тут». «Хорошо». Тот, кого называли Ханоем, сделал шаг вперед, даже не поднимая свое оружие, но она резко ударила его палкой по плечу, выбивая пыль из одежды. Удар шел изнутри наружу и сверху вниз. Взмах крыла журавля, будь у нее меч, поединок был бы закончен, но эта палка, и она, дополнительно толкает его кончиком в плечо, разворачивая от себя. «Больно», — сморщившись, произнес Ханой, поднимая на нее взгляд. «Это было больно, дурная ты девка. Ты отбила мне плечо, левое плечо, так что ты все еще сможешь махать своей саблей, чтобы ты не жаловался на то, что я застала тебя врасплох. ТЦ, совсем с ума слетела, девка. Ладно, сама напросилась». И он вновь поднял саблю. Сейчас и опять поспешный шаг вперед, как будто замахиваясь рукой, но она видела, как его нога скользит по сухой траве, втыкаясь в землю и выбрасывает ком земли ей в глаза, перекрывая обзор. Она даже не усмехнулась. Детская уловка, предназначенная для того, чтобы скрыть замах и удар, достаточно чуть сместиться в сторону, ожидая настоящей атаки. Взмах и кривая степная сабля устремилась вперед, но палка в ее руке, быстрее и точнее. Удар в плоскость клинка, перенаправляя этот взмах, другой удар, уже снизу, по пальцами руки, сжимающим рукоять сабли, и еще один, по плечу правой руки. Кто сказал, что палка не оружие? Кто сказал, что ею нельзя убить человека? Сейчас один точный тычок в горло и что-то ударило ее в живот с невероятной силой, выбивая из нее дыхание и заставляя осесть на землю, беспомощно хватая воздух ртом в попытках вздохнуть. Она упала на бок, не в силах ни стоять, ни сидеть, и увидела, что рядом на земле лежит стрела с мягким кожаным наконечником для того, чтобы добывать пушного зверя, или чтобы свалить того, кого нельзя убивать, ее. Вот зачем, батыр, пусть бы сам справлялся, она бы ему сейчас глотку вбила в затылок, отвечал лучник. И что нам с ней теперь делать? Слышала она голоса где-то наверху, совсем далеко, голоса становятся все глуше, а она проваливается куда-то в темноту глубокого колодца, теряя сознание, с характером, а еще и боец не слабый, даром что девка, думал Максуд, пока ей вязали руки, из одного плена в другой. Никто не даст ей стать свободной, поймать свою силу, как парус ветер, чтобы вырваться и воспарить. Что делаем, братья? По кочевью пройдемся или другой план? Задал своевременный вопрос Гасра. Ханой кинул раздраженный взгляд на толпу пленников, что ловили каждый звук из разговора. Мы пойдем в Ухань, к крепости. Отведем и стадо, и людей. Кто хочет быть свободным, идите прочь сейчас, но на границе вы наш товар. Не выдержав тяжелый взгляд, люди опускали глаза один за другим, а из всех пленников только двое ушли, как только им даровали такую возможность. Рабство – это не статус, рабство – болезнь. Подхватить можно из-за долгов, неудачной битвы, слабости духа, а вылечиться, лишь убив заразу внутри себя. Вот и сейчас лишь двое приняли лекарства, остальные же переложили ответственность за свою судьбу и жизнь на пятерку вчерашних учеников. Девке не предложил свободы, усмехнулся Максуд. Она стоит столько же, сколько все стада. Можешь отпустить, будет твоя доля за бой. Через минуту все были на конях, чтобы до самого вечера собрать разбежавшееся стало. Еще ночь потратили на поиск брода и переправу. Как бы старались сыны степи все сделать правильно, часть косы баранов унесла река, а приняв подношение, успокоилась. Ночь принесла умиротворение и тишину. Пару раз степные волки подходили близко, в те моменты будили батыра, но не считая этого, прошла спокойно. Наутро не досчитались двух кос и троих людей, убежали в поисках лучшей доли, а догонять из никто не стал, лишь громко поделились мнением, что волкам тоже нужно что-то есть. Ханой постоянно дергался и просил Гасру пошептаться с землей, но удача в лице Семрина была на их стороне. Мелочи, такие как укусившая вола змея и стонущие от усталости люди, не так сильно угнетали, как жара, отсутствие точного местоположения крепости на границе с Уханью, а еще размышления лидера отряда. Он понимал, что за таким куском обязательно вернуться, потому и гнал вперед, не обращая внимания на мольбы людей. Проблем доставляла лишь Уханька, что сыпала проклятиями и плевалась, но после того, как ей резали пайку воды, стало спокойнее. Наконец-то впереди показались граничные столбы. Глава 3. Крепость. Ничего не приходит даром. Даже за удачу приходится платить, причем немалую долю. А капризная девка оставила их на следующий день, когда стены крепости были уже видны через марево солнечного диска. Позади них поднималась песчаная буря от всадников, и, как бы они желали, достичь стены и укрыться они не успевали. Нужна была уловка, тактическая хитрость, чтобы выиграть время. Отвести врагов ложным бегством не выйдет, так как шли всадники за людьми и стадом. Выход был один, но жуткий до безумия. «Гасра, нужен гнус», — уклончиво произнес Ханой, а все остальные братья скривили лицо. То, о чем попросил Кнут, было против их убеждений, достаточно серьезным проступком да и дурным знаком, но другим выходом было лишь бросить стадо людей или принять бой. И даже если отдать палку девке Сухани, которая хоть знает, за какой конец ее взять, то шестеро против неизвестного количества врага, плохой расклад, и это за неполный переход до конечной цели, когда радость на лицах уже горела в предвкушении отдыха и тени. Немного поспорив, четверо приняли решение лидера. Спешившись, кудесник пошел выбирать жертвы по одному ему понятному знаку. С закрытыми глазами он брел, будто на ощупь. Животные словно почувствовали его намерение и начали мычать, прятаться, толкая друг друга. Тыкнув на двух баранов и одного вола, Гасра развернулся и начал готовить ритуал. Робкий парень преобразился до неузнаваемости, он алкал силы, что вскоре разольется из отворенных вен. На скорую руку вырыл три небольшие ямки, вбил в них обломки стрелы, а затем при помощи товарищей начал резать шеи. Горячая кровь лилась на землю пузырясь и пенись, следом зашептал, переходя на крик и всхлипы колдун. Закатив глаза, он рухнул рядом с телами животных в изнеможении. К нему тут же подлетели Батыр и Ханой и подняли на ноги. «Ну как, удалось?» — с нетерпением и даже некой опаской спросил Кнут. «Нужен еще один камень, лучше человек, сделайте сами, я все приготовил», — ответил кудесник и провалился в беспамятство. Произнесенные шепотом слова были громче грома. Бывшие пленники попятились назад, стараясь быть дальше от возможного жребия в качестве жертвы, с потаенной надеждой, что минует злая доля. Батыр вскинул быстрый взгляд на толпу, выискивая неудачника, но натыкался лишь на потупленный взгляд. Черви, никто не перечит, не защищает соседа или товарища. Напротив, прячется за его спинами, готовый толкнуть. Наложив стрелу на лук, он выжидал. И стоило только Максуду потянуть саблю из ножен, как появился заяц, что рванул в сторону. Получив отмашку от Ханоя, стрелок натянул лук. Просвистела стрела, чтобы через пять десятков шагов больно укусить в спину беглеца. Вскоре подошли мечник и Кнут, перехватил безвольное тело за руки, волоком подтащили к яме. Вскрыв саблей шею, бросили поверх остальных. «Грязное дело, Ханой, как бы боком ни вышло и в степь не вернулось», — прошептал мечник. «Больше бы слушал мастера, знал, что за бегущую воду волжба не уйдет, а так, пусть гуляет у соседей, да и не гнус это, слишком много крови». «Ямки, стрелы, я такого не помню», — испуганно ответил Кнут, а затем продолжил. «Стращай людей, нужно успеть. Пусть бегут, как зайцы. Зачем они нам? Деньги, брат. На деньги можно купить стрелы и арбу, еды и землю, женщины и силу нукеров. Я могу забрать это сам. Без денег», — с вызовом ответил Максуд. «Не всегда и не везде. Один твой меч стоит мало, со стягом больше, а если под стягом десяток, а десяток в сотне? А сотня в темень вхожа, только без руки это не сила, а стадо, а рука направляет, одаривает и казнит. Вот и тут, три козы, баран, пять баранов, вол, десять волов, конь. Но всадник тогда воин, когда он на коне, а не на сотне коз. Ты же не поменяешь своего боевого друга на скотину, а есть хочется». Мечник задумался, внутри его бурлили противоречия, да и сам мятежный характер не давал возможности согласиться со словами хитреца. Между тем он понимал важность обоза, мастеровых, кузнецов, пекарей и землепашцев. Не зря жадно слушал наставника. Меч накормит, если его продавать, меняя свою силу и руку на золото и серебро. Сплюнув на землю, поспешил к испуганным людям. Меч накормит, если отберет у более слабой руки. Лишь только глаз всеотца пойдет на покой, мы примем решение. Или потребуется еще жертвы, или вы успеете войти в ворота крепости. В любом случае нас нагоняют враги. Ослабевшие, вы не проделаете обратный путь, потому не интересны преследователям, а с обузой решают быстро. Ваши жизни в ваших руках, что встали, бегом. И толпа хлынула прочь, как от огня, без оглядки, стараясь успеть. Остался лишь скот, звено братьев и Ухонька. С надменным лицом и скрещенными и связанными руками она смотрела с вызовом. Ханой тяжело вздохнул, но ему на помощь пришел мечник. Схватив за локоть пленницу, грубо подвел ее к коню, в позже легко забросил поперек седла. Через мгновение запрыгнул и сам. Кнут улыбнулся. Его побратим выбрал себе награду из трофеев, взятых на меч. Хороший расклад. Мало того, что вздорный характер рабыни, теперь личная проблема Максуда, Так еще и появилась зависимость побратима от денег остальных. Да, за девку модно было выручить хорошую монету, но сохранить ее в товарном виде было сложно. Тес, Батыр, присмотри за Гасрой. Гоните стадо вперед, Алга. За спиной грохотала гроза. Между чистым полем и безоблачным небом били молнии, рвали воздух раскаты грома. Суеверные кочевники крутили защитные знаки, сжимали защитные обереги. Молнии боялась вся орда, равно как и девов, которых не брала сталь меча и кованые стрелы, верное копье и топор. Лишь шаманы и кудесники могли изгнать нечистых, а убить и вовсе под силу только единицам. К вечеру преследователи вновь проявились на горизонте. Разница между скоростью передвижения стада и всадников позволила последним значительно сократить расстояние. А позже от преследующих оторвались две фигуры, что и пустили коней галопом. «Батыр, встречай, они не будут биться, лишь тянуть время разговорами или неприятно кусать», постоянно отступая, прокричал Ханой приказ. «Максуд, стягай валов мечом, можешь даже пустить кровь. Осталось преодолеть сотню полетов стрел, и мы под защитой стен». Сценарий, озвученный лидером, подтвердился. Сблизившись, двое всадников потребовали переговоров, а, видя, что их уловка не сработала, начали осыпать стрелами скот и людей, стараясь ранить. Если крупным животным обстрел серьезного ущерба не нанес, то вот людям без толстой кожи и защиты стрелы причиняли много сложностей. Батыр никак не мог прицелиться. Каждый раз всадники лишь чуть приподнимались на стременах, пуская стрелу, а затем вновь припадали к шее коня. «Бей в коней, выхода другого нет», — прокричал Ханой, стараясь перекричать мычание раненых валов. Но стрелок никак не мог решиться, пока не увидел в пыли тело одного раба. Разозлившись, он выпустил стрелы. Первые две впились в круп ближайшего преследователя, а вот третья укусила в шею второго. Бедное животное опрокинулось, погребая под собой неудачливого седока. За сегодняшний день каждый поступил со своими принципами. Преследователь осадил лошадь и поскакал назад, увеличивая дистанцию. Только это его не спасло. Через два десятка шагов лошадь остановилась, не понукаемая наездником, а ее хозяин сначала осел на круп, а затем свалился пыльным мешком. «Дай мне коня и меч, я буду биться. Я знаю этот цвет. Именно воины этого тумена напали на моего отца 3 месяца назад», пытаясь перекричать окружающий шум, взывала девушка. Максуд лишь хлопнул по тощему заду пленницы плашмя мечом, да недовольно поморщился. «Мой отец, известный военачальник, он отдаст за меня хороший выкуп», попыталась зайти с другой стороны ухонька. «Поговорим о том, если выберемся живыми, а пока закрой свой рот, девка». Они успели. Даже оставалось время, чтобы уговорить стражников открыть ворота. Казалось бы, все трудности на этом закончились, если бы не устроить людей, повесить на них ялыки рабов, продать скот не за мелочь, а по близкой к реальной, напоить и накормить скотину, что весь день рвала жилы, а еще и отвечать на гневные взгляды стражи, которые недовольны появлением неприятеля под стенами крепостницы. Гасра выбрал весь запас сил и сейчас лежал в конюшне без сознания. Батыр торговался за стрелы, Ханой старался все и везде успеть, но в итоге принял правильное решение. Найдя коменданта, он просто и без затей предложил взятку. С бегающими глазами, бесконечно лысый старик принял мзду и пообещал все устроить в лучшем виде. Конечно же, обманул, но снял со вчерашнего ученика огромную ношу. Утром начался торг, поиски пропавшей скотины и рабов. По итогам обе стороны пришли к взаимовыгодному решению, только денег у хитрого старика не хватало. Обещание отдать потом Ханой проигнорировал, и началась вторая игра в обмен. Пока Кнут выбирал из кучи предложенного хлама нужные предметы, остальная четверка бесцельно шаталась по крепости. Максуд водил ухоньку за веревку, боясь, что хитрая бестия сбежит, осыпая ее 1000 вопросов. Ему были непонятны многие вопросы: отчего не у всех есть оружие, почему богатый халат или сабля заставляет гнуть спину свободных людей, что за глиняные таблички на груди воинов. Та сопротивлялась, но перечить тяжелой руке было больно. Скупые ответы не устраивали мечника, потому хлопки по мягкому месту разговорили девушку. Батыр нашел для себя развлечение на стрельбище, быстро завел знакомых из охраны. Те, пораженные мастерством и веселым характером, активно делились опытом, зачастую преувеличивая свои достижения и опыт. Между 1000 лживых слов, стрелок узнал полезные сведения о назначении крепости, торговых путях и отношениях между соседями. А Симрин, к своему восхищению, проведал про азартные игры. Любимчик удачи нашел отличный источник дохода, пропадая в питейном заведении с утра до поздней ночи. Со временем желающих метнуть кости или сыграть на монетку уменьшилось. Затем Копье предложил играть на рисовую лепешку или похлебку, практически полностью перестав тратиться на постой и питание. Лишь только Гасра валялся на кровати, изредка просыпаясь, чтобы попить жирного бульона и сходить по нужде. Через 3 дня парень полностью восстановился, чтобы узнать про неприятные новости, которые озвучил Ханой. «Братья, назад мы вернуться не сможем в ближайшее время. Тумин Кайрата занес нас в список кровных врагов. Каждый воин на той стороне реки – наш враг, а обойти его, после смерти наставника, никак не удастся. И это нам несказанно повезло, что стяг сокола здесь вне закона. Потому у нас есть только выбор из 2 направлений – уходить на север, к Сагалам, или дальше на юг в Ухань. Дальше побратим дал оценку каждому варианту. Дикая степь уважает лишь силу, даст им возможность проявить себя, но равный шанс погибнуть в первом набеге. Второй момент, что кочевые племена ушли на север, в землю мокшие кулайцев, урусов и тунгусов. Огнать лошадей без проводника и ярлыка, приказ или разрешение, без ориентиров и припасов опасно и преждевременно. Можно было остаться в кочевье, под чужим стягом, охраняя стойбище, пока не придут с набега сыны. Дальше зима, и их наем окончится. Ждать до весны, а потом попробовать силы в походе, на то нужна рекомендация и доверие. В общем, риск велик, как и награда. Второй путь был спокойней, в нем нет места горячим схваткам и погоням, столь желаемых и необходимых для роста, но есть стабильность и простота. Каждый сын Орды может продать свой меч и верность в любой улус. Богачи с радостью принимают на службу воинов, а не землепашцев. Второй плюс – возможность тренировок и знаний, наладить торговые отношения со скупщиками, обзавестись связями. А третьим, самым сильным козырем была Уханька, которую можно было вернуть отцу за выкуп и к нему же устроиться на службу. Голоса разделились. Батыр и Максуд горели желанием увидеть север, людей в мехах, богатую добычу, ратных подвигов. Гасра и Симрин искали знания и жаждали увидеть дома из глины, рисовые поля, армию тихих соседей. Посередине был Ханой. В его планах было возвышение и стяг, развитие торговых отношений и создание собственного клана. А этого можно было достичь, лишь побывав в Катае и на севере. Он долго взвешивал все за и против, доведя до бешенства мечника и стрелка, пока вдруг не хлопнул по столу. «Без опыта и стяга на север мы не пойдем». Пристально посмотрел на раскрасневшегося мечника и продолжил. «Время похода прошло, никто не будет ждать 5 богатуров, героев. Зиму нужно переждать, а с первой травой идти за силой. За это время нужно поднять свое умение, сохранить весь 10 лошадей, требуется броня и опыт. Потому наймемся в небольшой дом охраны, а если повезет, то и к Наину, князь. Чтобы знать, как и с кем торговать, нужно много слушать и видеть. А любая война – это трофей. К ним липнет слава и последователи. Едем в гости к уханскому тестю. Как там твою девку зовут?» Максуд был взбешен. Мало того, что придется ехать к глиняным людям, землепашцы, жить в крошечных домиках, полных крыс и блох, так еще и на его трофей появились виды уханоя. Неделю ее стерег, ловил и воспитывал покорности, чтобы вот так просто отдать за Колым, выкуп. И даже посылы Гасры и Кнута его не успокоили. Потому мечник в сердцах выскочил с переговоров, чтобы уехать прочь. Ворвавшись в комнату, резко остановился. Его вещь, его трофей, перерезала веревку осколком от глиняного кувшина, обокрала и исчезла. Парень кинулся на улицу, схватил за шею трактирщика, чтобы узнать, что девка рванула к конюшне. В раскрытое окно его метания увидел Симрин и выскочил следом. Через 2 десятка ударов сердца все 5 рыскали по крепости. Максуд несся, сшибая с ног случайных людей, один раз сбил даже стражника, но даже не обратил на того внимания. Мудрее всех поступил Ханой. Он сразу же направился к воротам, перекинулся словами со стражниками, а позже вручил по крупной монете с просьбой не выпускать одну очень юркую и хитрую бестию. Отрезав пути к отступлению, Кнут сделал следующий ход. Отправился к коменданту, как единственному законному представителю власти, чтобы предъявить свои права на беглянку. Уханька могла обратиться за помощью лишь к своему соплеменнику, суля награды, почести или же взывая к кровным узам. Пройдя неспешным шагом до управы, вошел без стука. «Что у вас делают с преступниками, которые укрывают беглых воров, задал с порога свой вопрос. Комендант ехидно улыбнулся и махнул рукой, отдавая приказ двум стражникам, но в то же время на пороге застучали тяжелые шаги побратимов. Янь Линь просил о помощи, а я падок на женские слезы, подняв руки в знак примирения, ответил старик. Ты выбрал, что возьмешь на оставшуюся сумму. Вечером стены крепости выпустили 5 всадников, вала, что тащил груженую арбу, а позади телеги, отчаянно ругаясь и отплевывая пыль, тащилась на веревке пленница. Бегство, добрые слова и надежда на спасение. Следом, предательство от соплеменника, побои. И вот ее тащит на веревке, как скот 5 грязных варвара. Она шептала имена, составляя список тех, кому отомстит. Первым был Максут, уволень с крепкой рукой и вспыльчивым характером. Второе имя – Ханой, хитрый, как змея. Третье – Шинли, старик, что обещал и предал. Заканчивали длинный список врагов Батыр, Семрин и Гасра. Я предам вас самой жуткой из смертей. Песок будет истончать вашу плоть, пока не сотрет даже память о вас. Вы будете тонуть в своей крови, да раздерут дикие собаки, через тела прорастет бамбук, вас кинут в море с разодранной кнутами спиной. Радуйся, ведьма Янь Линь, скоро ты встретишься с отцом. Если попросишь прощения у моего брата, то мы позволим тебе держаться за телегу несвязанными руками, с усмешкой произнес Батыр. Только попросить нужно так громко и искренне, чтобы услышал всятец, а поверил Ханой. Девушку такие новости выбили из равновесия. Дикарь ей сообщил, что она увидит родной Джунга, Китай, потому она плелась за телегой абсолютно подавленной. Стрелок принял ее молчание за отказ, молча улыбнулся и поскакал вперед. «Плохо ты ее объездил, брат», — со смехом произнес Стрелок, а затем поскакал вперед на разведку. Глава 4. Чужой дом. Желтая река, которая осталась за спиной 5 отважных, была естественной границей, разделяющей Орду и ничейные земли. Пройдя через пески на юго-восток, Звену и одной непростой пленнице удалось достичь границ царства Вэй. За длинный переход Янь Линь все же смогла выдавить из себя слова прощения, оттого большую часть пути провела сидя на арбе, подпрыгивая на каждой кочке, но чем ближе была родная земля, тем темнее становилось лицо. Большие пески сменились камнем, редкий колючий кустарник, изобилием растительности. Все чаще попадались навстречу повозки, возницы которых старались уступить дорогу, видя вооруженных людей. Это удивляло кочевников. Без клейма рабов, свободные люди боялись их, как степь огня. Наконец, Ханой не выдержал, подвел к девушке запасную лошадь и вызвал на разговор. Янь Линь нехотя согласилась, скорее для того, чтобы не биться тощим задом на очередной яме о деревянные доски, да и долгая дорога в практически полном одиночестве утомила не меньше. «Мы мало знаем о вашем укладе жизни, но что в крепости?» Что по дороге меня удивляет отношение уханьцев к всадникам. Что не так, может, есть правила, которые мы ненароком нарушили. Оружие, коротко ответила девушка. А что с ним не так? Те, кто свободно носит меч или копье, равно как и лук с 2 колчанами, это воины. Воины выше по положению, чем простые люди, мелкие чиновники. А еще у вас нет отличительных меток и не помечены цветом дома или царства, к которому вы принадлежите. Вы выше по сословию среднего землепашца, одежда на вас добротная и много кожи, что выдает кочевников. Нет красного и желтого, а к соседям по реке здесь отношение. Янь Линь замолчала, подбирая слова. Я понял, но ведь мы встречали и знатных людей, тот же комендант или длань Наина в крепости. Шинли, мерзкий старикашка, он незнатный или уважаемый, просто купил ярлык на службу или же его наградили. Наймит, когда закончится срок, его сменит, потому он из кожи вон лезет, чтобы заработать как можно больше на теплом местечке. Теплое местечко, он на острие, каждую весну ожидает нападения, изумился Кнут. Брось, ты же намного умнее, чем пытаешься казаться. Задача крепости – дать сигнал, если он увидит орду или гуннов, а затем спрятаться, как крыса, за стенами. Все воины только и могут, чтобы охвалиться и рассказывать байки. Здесь лишь неугодные, старики и ветераны. Если бы не стены, то 30 кочевников вырезали весь гарнизон за ночь. «Ммм», задумчиво произнес Ханой. Так вот почему такое состояние оружия и брони, отсутствие лошадей, плохая еда, вечно закрытые ворота. А что, крепость ни разу не попадала в осаду. Хотя стой, молчи, смысла терять времени нет. Без лестниц, которые нужно тащить 2 переходов, стены не взять, еще и время на подготовку, проще обогнуть ее. Первая деревня на пути встретила компанию недоверчиво, позволив напоить и накормить коней. Местные жители были неискренне добродушны и постоянно присмыкались, что вызывало в воинах лишь раздражение. Места для ночлега не нашлось, да и Ханой был слишком подозрителен, потому в ночь всадники продолжили путь. Лишь только поселение скрылось за холмом, тут же разбили лагерь. У меня очень много вопросов. Начнем с главных трех. Что не так с вашими женщинами? Почему люди одеты в обноски? Что за деревянные и глиняные дощечки на груди? Это клеймо, а вы лучше относитесь. Для вас женщина – вещь. В каждом стойбище, в которых я была, лишь старухи и дети ходили свободно, остальные взаперти. Ты глупа и упряма, как баран. Дети и старухи не принадлежат никому, только хану или всеотцу. А вот женщина только своему мужу. Увидеть ее простоволосую или гуляющую по степи, значит, оскорбить ее супруга. Когда нет поблизости чужих людей, они вольны и равны в правах. Это если мы говорим о простолюдинах. У знатных немного другие правила, там жен может быть больше. А вот ваши какие-то, девочка в семье, это несчастье дома. Попросить об урожае или здоровье может только мужчина, а его жена выполняет всю тяжелую работу, пока он трудится в поле или уезжает на заработки. Дочку отдают с большим прикупом, чтобы избавить от лишнего рта. Порой хитрецы берут себе не одну, а много жен. Должно быть, только очень богатые могут себе такое позволить. Ты так и не понял, не мужчина платит, а наоборот. Знаешь, как говорил мудрец, трудно иметь дело только с женщинами и низкими людьми. Если с ними сближаешься, то они перестают слушаться. Если же от них удаляешься, то неизбежно испытываешь с их стороны ненависть. За костром повисла тишина. Каждый обдумывал слова Уханьки, сравнивая со своим бытом. «Расскажи про одежду простых людей». Наконец нарушил молчание Максут. «Нижняя одежда, по-вашему, штаны и рубаха. Верхняя одежда обязательно длинная, чтобы скрывать штаны. Это неприлично. Есть еще отдельные штанины, которые привязываются к ремню тесемками. Халат, как у вас, называется, и они запахиваются только на правую сторону, на левую сторону носят варвары. Нижнюю часть туловища завязывают куском материи шан. Зимой надевают несколько халатов. Зажиточные могут позволить себе утепленные вещи. Одежда с подкладкой, дзяпа или стеганое мужское платье миньпаа. В горах носят одежду из меха, цу. Самое главное — это пояс. На него вешают важные вещи. Кольцо, огниво, украшения из нефрита, нож или оружие. Не только статус, но и очень практичная вещь. Если идет человек без шан, значит, или совсем бедняк, или его обокрали. «Почему я не видел оружия?» – спросил Батыр. «У охотников есть нож, не больше двух ладоней в длину, и простой лук с пятью стрелами. Колчан для хранения, как у вас, запрещен. Если стрел больше, то за это большое наказание. У землепашцев только серп, чаще всего костяной, топор или вилы. Статус воина очень высок, но его не дадут лишь если присутствует оружие. Для этого нужно заплатить взнос, получить ярлык. После этого можешь идти в наем, в армию или охрану караванов. Мы сейчас нарушаем правила», — поинтересовался Симрин. «И да, и нет, вы не», — Янлинь смутилась, подбирая слова. «Вы чужеземцы, варвары, гунны. Пока в пути и не грабите местных, считается, что находитесь в поисках найма. Но, как только вас примут на службу, нужно будет получить разрешение. Да и в такой глуши армии нет, только редкие солдаты для охраны мытарей. Время есть до большого города. Если женщины у вас бесправны, почему ты такая дерзкая?» Наконец подал голос Максут. «Мой отец Шинши, примерно, как имеющий тотем, глава провинции. А из семи детей я самая младшая и единственная дочь. Всю свою жизнь меня воспитывали так же, как и моих братьев. Так что с мечом я управляюсь лучше вашего Максуда». Дружный хохот был ей ответом. Громче всех смеялся мечник, а девушка насупилась. «Только не с заточенной железкой, как у тебя, стрелок, где баланс нарушен, а с хорошим мечом, с которым можно танцевать». «В танцах я точно тебе не соперник», — ответил Батыр, хлопнув по плечу Гасру, поднялся и пошел в сторону одинокого дерева для дозора. Ребята поняли его призыв правильно, подкинув сухой валежник, шумно завалились спать. Девушке великодушно предложили место под арбой. Варвары, отщепенцы, лишние и неугодные дети, которых выгнали из дому. «Кто же из родителей отправит своих детей в чужую страну с оружием в руках?» — шептала Янлинь, проклиная чужеземцев. «Голод, плохой советчик. Он туманит голову, замещая любые мысли в угоду одной. Как и чем набить пустое брюхо? Хорошо, если есть запас пищи, средства для ее покупки или обмена, возможность взять в долг, заработать. Но если все способы уже исчерпали себя, человека голод толкает на преступление. Украсть, своровать, отобрать. Трудно сделать первый шаг, чуть проще второй. На третий раз угрызения совести не громче комариного писка. Со временем, когда желудок уже не столь громкий, преступивший закон не желает заниматься честным трудом, легкость, с которой он получает удовлетворение своих первичных потребностей, превышает над риском быть пойманным и наказанным, и даже стезя вора начинает тяготить. Преступник находит ослабевшего от голода, кидает ему подачку и требует услуги, незначительную, например, предупредить о появлении стражников или просто случайных прохожих. Вторая подачка привязывает беднягу к лидеру, а общее преступление – самые крепкие узы.